Глава 32. Путешествие. Никита недоумевал, и как он решился пригласить девушку на свидание в первые же минуты разговора. Раньше с ним никогда такого не было. Но, видимо, сказался стресс от переноса в этот мир. Чудом пережитая ночь, но и неожиданно свалившиеся богатства тоже. Завтра в 9. В памяти тут же начали крутиться воспоминания о немногочисленных земных свиданиях, закончившихся, увы, не очень удачно. «Проклятье!» Парень неожиданно вспомнил, что у него были планы и на сегодняшний вечер. Ведь в 8 вечера Ария Мастерс приглашала его на вечеринку к дварфам. А сколько сейчас времени, он даже не представляет. Не хотелось бы прослыть обманщиком, не умеющим держать свое слово, в глазах Климба и его племянницы. «Простите». Никита поспешил догнать свою недавнюю собеседницу, заодно осознав, что так и не спросил, как ее зовут. «А вы не подскажете, который час?» 7. Девушка скосила взгляд в сторону солнца, словно сориентировалась только по его положению на небосклоне. «И давай все-таки на «ты». Можешь называть меня Виктория». «Очень приятно, Виктория, а я Кит». Никита судорожно пытался прикинуть, успеет ли он доехать до Мастерса за оставшееся время. Вот только расстояние — это не единственная его проблема. После ночного переполоха он так и не переоделся. Его одежда и он сам выглядели так, словно их достали из подвала взорвавшегося дома. Впрочем, именно так же все и было. И если по своим делам ходить подобным образом было еще нормально, то на официальном мероприятии появление в столь неподобающем виде вполне может оскорбить хозяев. Никита не очень разбирался в местных правилах, но простой здравый смысл подсказывал его, что с имиджем нужно что-то делать. «А ты куда-то спешишь?» Виктория внимательно осмотрела замершего перед ней странного слугу. «Да, сегодня в 8 меня пригласили на ужин к Мастерсам. А я вот так выгляжу. Не подскажешь, где тут можно найти магазин с приличной одеждой?» «Мастерсы — это дворфооружейники?» В голосе девушки неожиданно вспыхнул интерес. «Ну да, мы в день приезда познакомились с Климбом, а вчера Ария пригласила к ним на вечеринку». «Решено!» Виктория решительно тряхнула гривой своих волос. «Я пойду с тобой. Тебе явно не помешает компания. А еще, если ты согласишься, я пущу тебя в служебный туалет, выдам одежду и даже оплачу экипаж». «Согласен». Никита тут же яростно закивал головой. «Только экипаж я оплачу сам. Лучше подскажи, нужно ли будет на этот прием какой-нибудь подарок?» «Подарок?» Виктория подхватила парня за локоть и потащила к своему рабочему месту, рядом с которым оказалась небольшая уютная ванная комната. «Ты же говорил, что у тебя есть связи в драконьем яйце. Захватим что-нибудь по дороге оттуда, и этого будет более чем достаточно». С этими словами девушка закрыла за парнем дверь, оставив его умываться, что, как оказалось, было довольно непростым занятием. Никите пришлось постараться, чтобы стереть с себя все следы ночных приключений. Вернее, он в основном занимался руками и лицом, решив, что те части тела, что останутся под одеждой, можно и не трогать. Тем более, как их нормально помыть, если из инструментов у него только крохотный кусочек мыла и раковина? «Я готов». Никита выскочил из ванной комнаты уже через пару минут. «Держи. Это набор одежды служащего секты. У меня как раз хранятся запасные, так что, думаю, одним вполне можно будет с тобой поделиться». Виктория, как оказалось, тоже уже была готова. Ее платье неожиданно сменил комбинезон и круглая коричневая шапка, похожая на тканевый шлем. Никита сначала хотел спросить, самый ли это подходящий наряд для выхода в свет. Но потом решил не лезть со своим мнением и просто принялся переодеваться в протянутую ему одежду. Широкие штаны и кофта с завязками. Все из белой ткани, такой приятной и мягкой на ощупь. Никита моментально оценил удобство своего нового костюма и был вынужден признать, что на земле ему никогда не доставалось ничего столь же хорошего качества. Разве что, может быть, в детстве, пока еще были живы родители. Но, увы, об этом времени он совсем ничего не помнил. «Имею в виду, Виктория хлопнула парня по спине. «Здесь у тебя расположено серое облако, знак нашей секты теней. Так что следи, чтобы никто не проявлял к нему неуважения». «А попроще одежды нет?» Никита тут же представил, какие его смогут ждать неприятности в будущем. Но его спутница лишь покачала головой. «Нет, и нам некогда ее искать, если мы не хотим опоздать. Повозка уже ждет». После этого она опять подхватила Никиту за локоть и потащила в сторону выхода, где их действительно уже ждали. Поездка до яйца дракона, куда они сначала направились, прошла в полном молчании. И только выйдя на улицу, Виктория снова заговорила. «Идите». Она выдала указание вознице и впервые с момента знакомства с Никитой растерялась, не зная, как именно им стоит сделать заказ. «Нам сюда». Парень тут же воспользовался этим, почувствовав шанс проявить себя. «В эту дверь». Он провел девушку в тот же зал, где ждал своих подарочных уток в прошлый раз, и замахал рукой, подзывая к себе официанта. Если честно, парень был даже рад, что им попался обычный служащий, а не таинственный хозяин этого заведения, кого после роковой ставки он немного побаивался. Вернее, не так. Страха не было, но были вполне разумные опасения, что Даррен Мак может опять тянуть его в какие-то неприятности. Возможно, при этом даже не понимая, насколько самому парню придется рисковать. «И зачем я только вспомнил про это место?» Никита тихо выругался про себя, когда подошедший официант раскрыл перед ними меню для гостей. «А оно все свежее?» Парень с тревогой смотрел на название неизвестных блюд, цена каждого из которых начиналась не меньше, чем с 100 золотых. У него сейчас, конечно, были деньги, но вот так вот легко расставаться с ними очень и очень не хотелось. Все же годы жизни с бабушкой научили его относиться к заработанному с уважением. «Конечно, все свежее. Свиток сохранения времени учтен в стоимости». Официант вежливо улыбнулся, а Никита внутренне тяжело вздохнул. «Эх, был такой способ отказаться, а теперь на несвежесть уже будет не сослаться. Неужели все придется тратить? Не ради Виктории, они все же не были так уж хорошо знакомы, а ради Мастерсов. Это ведь Клим рассказал Никите о последней ночи и фактически помог ее пережить».